У Жанетты была практика, и она многому научилась у своего мужа. В ней была замаскированная жестокость, скрытое удовольствие от ее варварского соучастия с Брандао. Мне была известна лишь ее версия преступлений. Кто меня убедил, что все происходило так, как она и рассказывала? Как омерзительно вляпаться в такую примитивную ловушку, типичную для дневного сеанса. Дневной сеанс — бразильская телепрограмма, в которой показывают фильмы в послеобеденное время. Я еще раз огляделась, пытаясь почерпнуть как можно больше информации, пока она не заметила, что я очнулась. Это необходимо, чтобы сбежать отсюда. На тумбочке пузырек Риватрила. Не знаю, как долго я была в отключке, но не так уж много времени. Действие лекарства быстро заканчивалось. Судя по освещению, за окном начали сгущаться сумерки. Страх скрутил мои кишки, мешая мыслить. Передо мной промелькнула вся моя жизнь, словно плохо смонтированный трейлер. Мама, отец, муж, дети, брак, мечты, карьера. Слезы упрямо стекали по моему лицу, и я хлюпнула носом, что заставило Жанетту немедленно развернуться. «С добрым утром, Вероника!» Судя по ее тону, она нервничала так же, как и я, что могло быть преимуществом, если она будет держать себя в руках. Жанетта опустила глаза и тускло улыбнулась. Скрестив руки, потерла ладонями предплечье и замерла, чуть покачиваясь, перенося вес с одной ноги на другую. «Ждете мужа-убийцу?» «Заткнитесь, Вероника! Я ошиблась, обратившись к вам!» Я вздохнула, измученная этой демонстрацией синдрома избиваемой женщины. «Вы не устаете возлагать вину на меня, правда? По крайней мере, может, взглянете на себя в зеркало?» Вскоре она заплакала, содрогаясь всем телом, а ее взгляд старательно ускользал от моих глаз. Она бродила взад и вперед, как львица в клетке. Жанетта была бомбой замедленного действия в последние минуты перед взрывом. Мой лучший шанс заключался в том, что когда она взорвется, осколки причинят не так уж много ущерба. Напряженными руками она вытерла лицо и скользнула к животу, лаская его дольше, чем обычно. Поскольку у этого языка тела был лишь один перевод, я выпалила. «Так каков план? Убить меня и отправить ребенка, которого вы ждете, в тюрьму вместе с мамой и папой?» Она метнулась к краю кровати и ткнула указательным пальцем в мой нос. «Я не позволю вам помешать моему счастью! Вы некомпетентны! Вы принесли мне только несчастье, лгали мне! Я хочу от вас избавиться!» «Думаете, я настолько глупа, что приехала сюда, не предупредив свою команду?» Я блефовала, демонстрируя спокойствие, которого не ощущала. Пот выступил на моей спине. «В зависимости от того, сколько времени я здесь нахожусь, они должны быть уже снаружи и слушать нас». Глаза Жанетты расширились. Она неуверенно отступила, и во мне зародилась надежда. Такой возможности она не предусмотрела. Опустившись рядом со мной на колени, она за секунды перешла от ненависти к покорности. «Брандао изменился. Все придет в норму», — тихо произнесла Жанетта. «Он рассказал мне правду. Теперь все встало на свои места. У него была несчастная жизнь. Все, через что он прошел с бабушкой и матерью, может потрясти кого угодно, но теперь все по-другому. Он собирается стать отцом. Отцом! Он новый человек! Вы должны мне поверить!» «Новый человек?» — я хмыкнула. «Детские травмы — не оправдание для убийств, Жанетта. В будущем этот новый человек станет оскорблять своего ребенка, мучить этого беспомощного малыша. Вы этого хотите?» Она выпрямилась и гордо заявила. «Брандао никогда так не поступит со своей кровью. Вы глупы, вы не понимаете. Он будет предан своему сыну так же, как и своей бабушке. Брандао полюбит сына». «Вы действительно думаете, что это чушь, правда?» «Да, это правда!» Ее глаза широко распахнулись, щеки залились краской. «Вы думаете только о том, чтобы раскрыть еще одно дело, прославиться и получить медаль!» «Человек — гнилая и эгоистичная тварь. Он предпочтет столкнуться со знакомой проблемой, нежели с честью встретить неизвестность. Жанетте не хватило смелости избавиться от своего преступного мужа, но достало решимости отдать ему на пытки меня. В своем безумном эгоцентризме эта женщина готова на все, чтобы сохранить свою вялую жизнь. Итак, Жанетта, позвольте мне прояснить ситуацию. Отныне Брандау будет счастлив, когда ребенок ежечасно примется плакать, когда вы станете греть бутылочки и менять подгузники, ничего более не успевая. И ежемесячные расходы, разумеется, возрастут. Заткнитесь, черт побери! И во сколько еще жизней вы оцениваете свое счастье? Она смотрела на меня, глотая слезы. Она не попалась на мою болтовню, и невыгодность моего положения лишь усиливалась. Жанетта дотянулась до изголовья кровати, где лежал оставленный кухонный нож. Она вцепилась в него, дрожащими пальцами сжимая рукоять. «Только в вашу жизнь, Вероника!» — заявила она, поднося лезвие к моей шее. Поколебалась, вздыхая. «Мне нужно набраться сил, чтобы продолжить спор. Одна неверная фраза, и я истеку кровью. Не шевеля ни единым мускулом, я защищалась как могла. Если вы это сделаете, мои коллеги немедленно ворвутся сюда». Жанетта размышляла несколько секунд, прежде чем отложить нож и ощупать все мое тело. Отыскала мобильник в кармане брюк и швырнула об стену. Глядя на свой телефон на полу, я изобразила загадочную улыбку Моны Лизы. «Вы такая же убийца, как и ваш муж, только более мелкая и некомпетентная. Прослушка не ограничивается мобильным телефоном, Жанетта». Она была потрясена моей уверенностью. Я покачала головой, привлекая ее внимание к своим серьгам. Если Жанетта хоть на какое-то время поверит, что эти серьги такие же, как и те, что я ей давала, у меня появится реальный план. Бедолага проследила за моим взглядом и, наконец, поняла намек. Ничего не сказав, сняла их и стала внимательно рассматривать. «В туалет», — быстро прошептала я, прежде чем она успеет слишком въедливо изучить обычные побрякушки. В испуге она побежала в ванную и избавилась от сережек, нажав на смыв. Жанетта, потерянная, вернулась в спальню. «А вот теперь давайте поговорим только вдвоем», — предложила я. «У нас мало времени. Очень скоро они войдут, и вы будете общаться с моим начальством». «В вашем письме», — проговорила она, практически сдаваясь, «вы написали, что у вас есть окончательное решение. Что вы имели в виду?» Я подцепила ее на крючок, и теперь мне стоит быть осторожной, чтобы выбраться отсюда живой. «Если вам хочется кого-то убить, убейте Брандау. Я помогу вам». Предложение сработало, как выстрел в грудь. Жанетта взволнованно вышла из комнаты, и я впала в отчаяние, уверенная, что она звонит мужу и рассказывает, что натворила, и тот простит ее. Для нее сын был показателем неприкосновенности. Через несколько минут она вернулась в спальню, стискивая ладонями уже порядком измятый фартук. Присела на кровать рядом со мной и тихонько всхлипнула. «Если я убью его, то тоже окажусь в тюрьме», — почти неслышно проговорила она. «Есть способ избавиться от него и остаться безнаказанной», — ответила я. «Мы будем действовать только вдвоем. Я найду стряхнин. Добавите немного в еду, и ваш кошмар закончится. Вы сможете стать матерью, о чем всегда мечтали. Они узнают, что его отравили, и я окажусь за решеткой». «У меня есть контакты в лаборатории судебной экспертизы. Коронер констатирует смерть по естественным причинам. Никто никогда не узнает, Жанетта», — убеждала я ее с уверенностью, которой до сих пор не испытывала. «С этими видеосъемками Григорио я смогу его шантажировать и получить фальшивый отчет о вскрытии». «Решить одно дело с помощью другого — это да. Мастерский ход. Мат». «Но я буду знать, что убила отца своего ребенка. Вина, которую я буду чувствовать. Что мне делать с ней?» «Убрать в тот же ящик, в который сложили вину в том, что помогли убить такое количество женщин. Палома этого заслуживает». «Жанетта, вы же не кровожадная волчица». Она побледнела. Этим я подтвердила то, что действительно слышала об их побеге и зверском убийстве Паломы. Жанетта вновь взяла нож, и я сдалась. Никакая полицейская команда не придет. Никакого спасения свыше не будет.